Глава 12. Щетку? Демьян медленно моргает, и на его лице застывает маска неподдельного, почти театрального недоумения. Какую щетку? Ты о чем? Не прикидывайся идиотом! Шиплю я, впиваясь в него взглядом. Внутри все кипит, и никакие его чары сейчас не работают. Их сжигает дотла чистая ярость. Розовую, с единорогом. Ты забрал ее из моей квартиры в ту ночь. Где она? Зачем мне детская щетка? Удивляется он, но в глазах мелькает что-то едва уловимое. Я понимаю, что он нагло врет мне в лицо. И судя по тому, как неумело он это делает, Демьян просто фетишист. Наверное, он забрал щетку и оставил мне свою визитку, чтобы я наверняка ему позвонила. Если не ради удовольствия, так чтобы вернуть свою вещь. Это я ему настолько приглянулась? Или сколько у него таких дурочек из клубов в телефонной книге? С таким подкатом я еще не сталкивалась. Не зли меня! Еле сдерживаюсь. Ты понятия не имеешь, на что я способна в гневе. Он облизывает губы. Тот самый жест, что сводит меня с ума. Сейчас он вызывает лишь одно желание – расцарапать лицо этого наглеца. Ураган внутри меня не утихает ни на секунду. Вместе с воспоминаниями ко мне вернулись и все эмоции. Вся боль, что я испытывала, когда подруга медленно угасала на больничной койке. Все отчаяние, что побудило меня украсть у бабушки ее ведьмовский фолиант и прибегнуть к заклятию, которое должно было спасти мою подругу. Но я все забыла, и столько лет прошли даром. Я не могу больше ждать, я должна вернуть Алане и помочь ей. И у меня на пути стоит начальник. Я серьезно, шиплю ему прямо в лицо. Милая Лика, у меня, знаешь ли, коллекция несколько иного рода. Демьян разводит руками, но в уголках его глаз пляшут озорные огоньки. «Сама подумай, зачем мне твои гигиенические принадлежности, если только в ней нет чего-то особенного? Что в ней такого ценного, раз ты так завелась?» Он делает ударение на слове «ценного», и его намек кристально ясен. Он знает. Черт побери, он еще и удовольствие получает от этой игры. Меня накажут за эти чертыхания, но уже плевать. Это не твое дело. Рычу я, чувствую, как щеки заливаются румянцем от злости. Просто отдай. Это мое. Все, что попадает в мои руки, становится моим. Его голос теряет игривость и приобретает стальные нотки. Мы стоим нос к носу, как два бойцовых пса. Воздух между нашими лицами трещит с напряжением. Он не признается, а у меня нет методов развязать ему язык. «Прекрасно!» — цежу я сквозь стиснутые зубы. «Но учти, ты ответишь за это. Игры закончились!» Шеф ничего не отвечает на мой выпад. Он возвращается к своим инвесторам, а я мысленно уже в сотый раз убиваю его. И, кажется, начальник ощущает мой гнев кожей. Может, и вернет щетку. Кто знает. Остаток дня мы проводим в ледяной атмосфере всеобщего напряжения. Я вношу данные в компьютер так, будто клавиатура лично меня оскорбила. А Демьян разговаривает с подчиненными тоном, от которого они бледнеют и пятятся. Наши взгляды сталкиваются через весь кабинет. Безмолвные дуэли, в которых нет победителей. Что же? Он сам напросился. Я не могу это так оставить. И я знаю один метод, который развяжет ему язык или просто заставит вернуть то, что он взял без спроса. Не передумал? Даю последний шанс боссу одуматься. Здесь и думать нечего. Пожимает плечами он. Но если настаиваешь, мы можем более детально об этом поговорить. На его лице проскальзывает ухмылка, а я понимаю, что он намекает на очередную сделку. Ну уж нет, теперь я могу заключить лишь одну сделку. и вовсе не с начальником. Перед уходом, когда Демьян собирается слинять из офиса пораньше, мой взгляд падает на его галстук, небрежно брошенный на спинку кресла. Шелковый, темно-синий, с едва заметным узором. Идеальный компонент для ритуала. Личная нательная вещь. Сгодится. Рука сама тянется, я шевелю пальчиками, когда поднимаюсь из-за стола, и через секунду шелк бесшумно исчезает в моей сумке. Не стоило злить ведьму. Пеняй на себя. Тороплюсь домой, чтобы успеть все подготовить. Влетаю в квартиру и сразу же прячусь в комнату. То, что Катя никак не съедет от Славика, мне на руку. Я одна, если не считать фамильяра. «Ничего», — с разочарованием сообщает Вадик, видя мое лицо, когда я вхожу в квартиру и швыряю сумку на пол. Демьян не признался, но дал понять, что щетка у него. Фырчу недовольно. Но он не на ту напал. Я знаю, кто заставит его говорить. Иду в спальню и из-под кровати вытаскиваю тяжелый кожаный фолиант с потрепанными углами и застежкой в виде шляпы ведьмы. Практикум для продвинутых, сущности и сделки. Пыль столбом поднимается в воздух, когда я открываю его на нужной странице. «Нет!» Вадик замирает в дверях, смотря на книгу, а потом на меня с ужасом. «Лика, только не это. Взаимодействие с ними – последнее дело. Ты же знаешь, чем это заканчивается». «Знаю». Не отрываюсь от текста, сверяю список необходимых компонентов. «Но у меня нет выбора. Он единственный, кто может найти что угодно и кого угодно. И он точно знает, как наказать наглеца, который пристает, шантажирует и ворует самое дорогое». «Лика, подумай. Сделка с чертом. Цена будет ужасна. Ты же знаешь все сказки». «Цена уже ужасна». Оборачиваюсь к крысу, и в моих глазах горит решимость. «Аллани в опасности, а этот босс-извращенец думает, что может играть со мной в кошки-мышки». «Нет уж. Сейчас он узнает, с кем связался». Вадик продолжает ворчать, но я его уже не слушаю. Расчищаю место на полу, зажигаю восковые свечи, расставляю их по кругу. В центр ставлю кастрюлю, бросаю в нее все нужные травы. Так-то черта можно вызвать и по-другому, но времени бегать по перекресткам и озерам и кричать о своих желаниях у меня нет, учитывая, что есть куда более продвинутые методы. Бросаю в кипящее варево украденный галстук Демьяна нить, связывающую меня с обидчиком. Беру в руки кристалл горного хрусталя и делаю глубокий вдох. «Черти, братцы, ко мне придите. Искать помогите». Мой голос звучит низко и властно, заполняя тишину комнаты. «И наказать». Энергия вырывается из меня, закручиваясь вихрь между свечами. Воздух гудит, пламя вздымает к потолку, перекрашиваясь в ядовито-бирюзовый цвет. Я чувствую, как открывается портал, как из бездны на мой зов является что-то древнее и могущественное. И вот в центре круга на короткое, ошеломляющее мгновение появляется фигура. «О, черт!» — выдыхаю я, глядя на него огромными глазами. Высокий блондин с длиннющими рогами, в дорогом костюме и галстуком в руке. Его глаза широко раскрыты. Он смотрит на меня, на свечи, на книгу у меня в руках. На его губах застыла та самая наглая ухмылка. Но в глазах все так же пляшет азарт. «Звала меня, милая?» — успевает он прошептать с ухмылкой. И тут же с оглушительным хлопком, будто вакуум схлопнулся, он исчезает. Бирюзовое пламя гаснет, свечи падают, и в комнате воцаряется гробовая тишина, пахнущая серой. Я стою как вкопанная, не в силах пошевелиться, смотря на пустое место в центре круга. «Нет», — наконец выдыхаю я, — «не может быть». «Демьян?»